Эпилог. 1553 год, 15 ноября. Вотчина Андрея на реке Шат. Андрей остановился на правом берегу реки Шат, у переправы. Рядом на коне верхом находился Устинка, что путешествовал с ним в Москву, а также Кондрат, Федот и Аким, захваченные им из Тулы. Они решили зазимовать у парня в Вотчине, воспользовавшись его приглашением. У них все равно поместье разорили, поэтому ни жилья, ни крестьян не имелось. И жить им было не с чего и негде. А так и кров, и корм, и дело. Рядом с ним находился еще один конный слуга десятника московской службы Романов. Он должен был передать дежурившим в крепости московским поместным дворянам приказ о возвращении домой от своего господина. Их появление заметили, и, заприметив белого волка на красном поле, выехали встречать. Вполне радостно. Какое-никакое событие. Все-таки скучно было сидеть и смотреть, как обитатели крепости выполняют свою монотонную работу. Заготовка дров, выжигание угля, какие-то кузнечные дела, стройка. «Как ты?» – спросил Андрей у Марфы. «Спокойно ли жилось? Обижал ли кто?» «Все хорошо». Уставшим и каким-то печально радостным голосом ответила она. «Точно? Ты мне не нравишься. Что с тобой?» «Тебя долго не было. Я уже не знала, что и думать». «Ты оказалась права. Вон как все славно закончилось». «Закончилось?» Чуть истерично всхлипнув, переспросила она. «О нет, все только начинается». Он хотел было что-то ответить, но тут услышал вой. Да более знакомый, причем близко. Андрей вбежал по лестнице на ближайший скворечник и обнаружил волков. Тех самых его трех волков, что сидели недалеко от крепости в ряд, а рядом находились их волчицы. Андрей выбежал к ним, остановился в шагах в пяти и стоял около минуты. После чего волки развернулись и неспешно пошли куда-то. Видимо, они приходили попрощаться. «А кого же убили татары?» – тихо спросил парень сам у себя. Но ответить ему было некому. Люди оставались в крепости, находясь далеко. А волки не умели разговаривать. Этот этап жизни заканчивался как для них, так и для Андрея. Они все выросли. Они повзрослели. И теперь их ждали куда более суровые испытания. Текст читал Антон Макаров. Хочется знать, когда будет продолжение? Тогда подписывайся на мою группу ВКонтакте. Диктор Макаров. До новых встреч! В аудиокниге использованы композиции группы «Сколот».